Гуру. Полнота, сосредоточение и самозабвение. Где их предел? Не приводят ли они к вратам беспредельности? Много говорилось о сосредоточении внимания. Теперь поговорим о сосредоточении воли. Воля тоже собирается в фокус. Воля напрягается огненно, но при этом воля переносится в сердце и действует сердце. С вечера положенная на сердце мысль на утро приносит решение. Следовательно, для более полного и свободного действия сердца обычное сознание исключается, чтобы ему не мешать. Обычное сознание очень мешает и действию сердца, и действию отделенной и самостоятельно работающей психической энергии. Сердце надо отпустить кверху, а психическую энергию – на свободу.